Затем, обращаясь к нам, дрыгалка говорит, словно точку ставит. «Можете идти в коридор, мидам!» И сама уходит из класса. Девочки со своими завтраками бегут в коридор. Часть девочек осталась в классе, в том числе и я. Я стою и боюсь поднять глаза. Боюсь посмотреть на девочек и увидеть, а вдруг они злорадствуют по поводу Тамары. И боюсь взглянуть на Тамару, а вдруг она плачет. Но нет, девочки тоже не смотрят на Тамару, словно ничего не произошло. Мы выходим из класса группкой. Обернувшись в дверях, я вижу, как Тамара, очень бледная, поспешно роняя вещи на пол, укладывает все свое классное хозяйство в сумку. Выйдя в коридор, Меля запускает зубы в кусок пирога с капустой и говорит почти нечленораздельно. «А ну его к Богу, княжество это, одна морока!» Остальные молчат. Но лица у них серьезные. Сцена дрыгалки с Тамарой произвела на всех тяжелое впечатление. Мимо нас вихрем проносится Тамара. В руке у нее сумка с книгами и тетрадями. Она мчится к лестнице и стрелой убегает вниз. «Куда она?» – тревожно говорит Маня Фейгель. «Домой, наверное». «Девочки», – говорит Лида с упреком, – «не будем заниматься чужими делами. Это называется сплетничать». Все молчаливо соглашаются с Лидой. Спустя минуту беседа бежит, как веселый ручеек, от одного предмета к другому. О Тамаре все забыли. Или делают вид, что забыли. Я тоже. Конечно, мне ее немножко жалко. Наверное, она огорчилась тем, что ее не хотят переводить в первое отделение. И дрыгалка так насмешливо говорила ей: «Вы не княжна, а самозванка!» Кому же приятно слышать такое? Но удивительное дело, слух об этом происшествии уже облетел весь институт. В коридоре все говорят только об этом. Ко мне подлетает Зоя Шабанова. «Это правда?» – спрашивает она с любопытством. «Что правда?» «Да вот, про Хованскую!» Вокруг нас уже собралась толпа. Девочки набежали отовсюду, как куры на проса. «А что такое про Хованскую?» – спрашиваю я с самым искренним недоумением. В глазах Зои, да и некоторых других девочек, жадное любопытство. Вот с таким выражением лица ходят по квартирам, чтоб посмотреть на незнакомых им покойников или толпятся у церквей и костелов, чтобы увидеть незнакомых им новобрачных. Это очень противно. Очевидно, Лида Карцева чувствует то же, что и я, потому что она очень холодно смотрит на Зою и других девочек, обступивших нас. «Да что такое мы должны знать про Хованскую?» – говорит Лида спокойно. «Ничего мы не знаем. Дайте нам пройти». Нас пропускают. Мы идем по коридору со своими завтраками и говорим о другом. О чем угодно, только не о Тамаре Хованской. Вечером прибегает к нам Леня, очень взволнованный. «Шашура, идем к нам!» «Это зачем еще мне идти? Меня дедушка послал. Скажи, — говорит Сашеньке, — он тебя Сашенькой зовет. Подумай, всех обезьян Сашеньками звать, чтоб сейчас пришла к нам». Я понимаю это так, что у Тамары собрались все ее знатные гости, и Ивану Константиновичу непременно хочется, чтобы пришла и я. А я так не хочу этой встречи с графьями и князьями, что даже пропускаю мимо ушей Ленькину дразнилку про обезьян. «Зачем я к вам пойду?» – ершусь я. «У вас и без меня гостей много». То-то и дело, что нет.